Глава 9. После покушения на убийство ребенка Сигизмунда, бывшего причиной безумия Эстер, мадам Амадис просила герцога де Латур-Вадье поручить ей его холодную жену, на что герцог согласился с большим удовольствием, зная, что, несмотря на смешную внешность и глупость, Амадис имеет доброе сердце и любит Эстер. Мадам Амадис, обвиняя себя, что во многом была причиной несчастья Эстер, поклялась искупить свою ошибку материнской нежностью. Поспешим прибавить, что она сдержала слово, и привязанность ее к Эстер была безупречна. В продолжении 2 лет герцог давал всегда более чем достаточную пенсию на нужды Эстер. В течение 2 лет знаменитейшие доктора приглашались к молодой больной. Но все их усилия были напрасны. Они объявили, что ничего не могут сделать. «Только одно время, — прибавляли они, — может быть, сделает то, в чем бессильна наука». Герцог не смел и надеяться. Потом был убит на дуэли капитаном Картичелли. Эта смерть глубоко огорчила мадам Амадис, оплакавшую в Сигизмунде мужа бедный безумный. Что касается большой пенсии, которую она перестала получать, то мы должны прибавить, что о ней она и не думала, так как брала ее только из уважения к герцогу. Мы уже сказали, что она имела свое большое состояние. Убийство доктора в Брюнуа и исчезновение ребенка Эстер вслед за смертью герцога привели ее в ужас. Ей казалось, что вся эта катастрофа была результатом чудовищного заговора, но она не знала ничего и не имела никакого права вмешиваться в это дело. Кроме того, она больше всего любила свое личное спокойствие и никому не сообщала своих предположений. На протяжении 14 лет мадам Амадис зимой всегда жила на улице Сен-Луи, а лето проводила в хорошеньком имении в окрестностях Орлеана, так как деревня была очень полезна для Эстер. 10 лет тому назад она оставила улицу Сен-Луи, и мрачная история с доктором из Брюнуа казалось ей какой-то сказкой. В то время, когда мы ее встретили, она только месяц как вернулась в Париж, но, пользуясь хорошей осенней погодой, каждый день отправлялась с Эстер гулять на Королевскую площадь. Там она любила смотреть на играющих вокруг себя детей и нарочно для них брала с собой гостинцы, которые Эстер подавала им со слабой улыбкой. Подышав там чистым воздухом, обе женщины возвращались домой. Мадам Амадис, верная своей прежней страсти, прочитывала громадное количество романов, и самые старые казались ей самыми лучшими. Эстер машинально брала какую-нибудь вышивку и перебирала иголкой канву, но делала это неумело, даже не подбирая цветов. В то время как обе женщины садились на скамейку на Королевской площади, Рене Мулен занимался всевозможными покупками и отправлял их в нанятую им квартиру. Все было устроено так скоро, что он мог переехать в тот же вечер, вместо того, чтобы откладывать этот переезд до завтра. Поэтому, расплатившись в гостинице, он нанял фиакр и отправился домой. Он лег спать и заснул почти сразу же. Но сон много раз прерывался известными уже нам заботами, которые только увеличились намеком, сделанным на убийство доктора из Брюнуа. Рано утром он расставил мебель, вынул платье из чемодана, затем уложил в письменный стол многочисленные бумаги, которые лежали на дне чемодана, письма, семейные бумаги, чертежи, различные заметки и так далее. Тщательно уложив все это, Рене Мулен осмотрел бумаги, лежащие в бумажнике, для которого он отвел особый ящик. Наконец, из маленького отделения бумажника он вынул 4-угольную бумагу, которая, видимо, была сначала смята, а потом разглажена. «Это священная вещь», — прошептал он. «Это восстановление доброго имени Поля Леруа». Говоря это, Рене Мулен развернул бумагу, на которой было написано несколько строк женским почерком с многочисленными поправками. «Да», — говорил он, — «я не ошибся. Это решительное доказательство невиновности Поля Леруа». Эта фраза относится к преступлению, совершенному 20 лет тому назад. это вполне очевидно. Поэтому физически невозможно, чтобы написавшая их не была подстрекательницей или сообщницей этого преступления. И он прочел вполголоса: «Дорогой Жорж, вы без сомнения будете очень удивлены и, может быть, не особенно довольны, узнав через 20 лет, что я еще жива, несмотря на то, что вы меня бросили. Я скоро буду в Париже и думаю увидеться с вами. Надеюсь, что вы не забыли того, что нас связывает. Я этого не думаю, но все возможно. Если случайно у вас слабая память, то, чтобы восстановить прошлое, мне достаточно нескольких слов. Площадь Согласия, мост Нельи, ночь 24 сентября 1837 года. Не правда ли? Мне не надо будет вызывать подобные воспоминания. И Клодия, которая была вашей любовницей, будет принята вами как старый друг». «Очевидно, это относится к преступлению на мосту Нельи», — прошептал Рене Мулен. «Эта Клодия намекает на убийство доктора Леруа. Она была сообщницей этого Жоржа, которому пишет. Но почему они убили этого несчастного старика? Тут есть тайна, которую я раскрою. Этот черновик письма, но оно дышит истиной. Клодия говорит, что едет в Париж. В настоящее время она должна уже быть здесь. И я приложу все силы на ее поиски, как только увижусь с вдовой Поля Леруа». «Каким образом, — продолжал он, помолчав немного, — могла эта женщина написать обвиняющие ее строки? Каким образом могла она потерять это черновое письмо в номере гостиницы, где я нашел его? Я вижу тут руку провидения, которая через 20 лет проливает свет на истину. Рано или поздно, но всегда случается так, что самый закоренелый преступник выдает себя». Рене Мулен положил бумагу обратно в бумажник, который, в свою очередь, положил в ящик стола. «Мы должны объяснить читателю, каким образом Клодия проявила неосторожность, которой вполне основательно удивлялся Рене. Бывшая Клодия Варни, прежде чем приехать в Париж, нанять отель, занялась ликвидацией дел своего покойного мужа. На свой дом и обстановку она нашла покупателя, который сейчас же переселился туда. Вследствие этого мать и дочь должны были некоторое время прожить в гостинице недалеко от Темзы. Но время путешествия матери в Париж Оливия оставалась одна в гостинице. Когда же Клодия вернулась, найдя то, что искала, она занялась последние минуты своего пребывания в Лондоне составлением плана действий. Мы уже знаем, что она ни на что не решалась, предварительно не обсудив способа действий. Утром, в тот самый день, когда она должна была отправиться во Францию вместе с дочерью, она решила написать Жоржу де Латур-Вадье письмо, чтобы предупредить его о своем приезде во Францию. Понятно, что каждое выражение такого письма должно было быть тщательно обдумано. Таким образом, Клодия составила черновик письма, найденный Рене Муленом. Она хотела переписать это письмо, изменив в нем несколько слов, как вдруг изменила решение. «К чему писать?» — подумала она, не считая того, что подобная записка сама по себе сильно компрометирует. Она может повредить мне в том отношении, что герцог будет предупрежден. Лучше застать его врасплох и ловко воспользоваться его смущением. Надо сжечь этот черновик». Клодия хотела зажечь свечку, чтобы уничтожить записку, как вдруг вошла дочь. «Милая мама, — сказала она, — пришел покупатель нашего дома и хочет с тобой поговорить. Кроме того, пришли носильщики за багажом». Мистерис Дикторн, вместо того, чтобы сжечь письмо, нетерпеливо смяла его в руке и сунула в карман. Затем она отправилась к покупателю дома и отдала приказание относительно вещей. Между тем время шло, и Оливия пришла сказать матери, что надо сейчас же ехать, если они не хотят опоздать на пароход. Клодия поспешно надела шляпу, накинула шубу и, не думая о письме, вынула из кармана платок. Бумажный шарик выпал из кармана и подкатился к камину. 10 минут спустя мать и дочь были на пароходе и ехали по Темзе. К Когда они вышли в открытое море, Клодия вспомнила про письмо и сунула руку в карман, чтобы разорвать его и бросить в море. Только тогда она заметила, что письма у нее нет. Сначала эта потеря обеспокоила ее, но постепенно она успокоилась, думая, что если бы кто-нибудь и вздумал развернуть письмо, что было почти невероятно, то таинственные фразы неподписанной записки покажутся всякому непонятными иероглифами. Час спустя она уже забыла об этом. Но едва мистерис Дик Торн с дочерью оставили гостиницу, как туда явился один француз, требуя себе номер. Оставался свободным только тот, который занимали Клодия и Оливия, состоявший из отдельных комнат и соединявшийся в случае надобности. Этим путешественником был Рене Мулен, и ему дали ту комнату, в которой мистерис Дик Торн писала письмо. Там, отыскивая клочок бумаги, чтобы зажечь сигару, Рене поднял и развернул скомканный листок бумаги. Французские слова невольно обратили на себя его внимание. Он прочел один раз, потом другой и вскрикнул от удивления. Ему показалось, что он понимает, а подумав, он решил, что действительно не ошибается. Остальное уже нам известно. Когда Рене Мулен положил бумаги в письменный стол, он открыл маленькую сумку, висевшую у него через плечо, и вынул тонкую пачку банковских билетов и несколько свертков золота. Золото он положил на стол, а банковские билеты — в карман, говоря, «Было бы глупо хранить все это здесь. Бог знает, что может случиться. 3000 и нескольких сот франков, которые у меня в золоте, будет мне достаточно, чтобы прожить по меньшей мере год, если я не стану работать. А остальные я постараюсь хорошо пристроить». Он поспешно оделся, надел ключ от двери на кольцо, на котором уже было несколько ключей от чемоданов, и отправился к Меняле, которому поручил купить бумаги по 5% на 140 тысяч франков, что составляло почти все его состояние. Оставим на несколько минут Рене Мулена, с которым мы скоро опять встретимся, и расскажем, что произошло на улице Нотр-Дам в скромном жилище Анжелы Леруа. Этьен Лорио ошибался, думая, что Абель не доживет до следующего дня. Абель еще жил, по всей вероятности, благодаря лекарству, прописанному молодым доктором. Ночью, с субботы на воскресенье, он хорошо спал, и в воскресенье утром Этьен почти удивился, какое влияние произвело лекарство, но нисколько не обманывался насчет будущего. «Я отсрочил роковую минуту», — думал он. «Я подлил несколько капель масла в затухающую лампу. Но, увы, это только отсрочка, непродолжительная отсрочка». Тем не менее, он прописал больному еще более сильное средство. День прошел спокойно, но вечером положение больного ухудшилось, и Абель чувствовал, что жизнь готова оставить его. Но он боялся и огорчался не за себя, а за мать и сестру. Утром в понедельник Абель сделал знак мадам Леруа наклониться к нему и сказал на ухо: «Послушай, мама, я от этого не умру, а все-таки это меня утешит. Я хотел бы, чтобы ко мне позвали священника». Анжела молча наклонила голову в знак согласия. Священник, поговорив полчаса с умирающим, удалился, говоря: «Это ангельская душа, которая скоро поднимется на небо». Около полудня явился Этьен Лорио и с первого взгляда понял, что уже ничто не в состоянии продлить жизнь Абеля. Тем не менее он выписал новый рецепт, чтобы обмануть мать насчет неизбежной развязки, но отвел Берту в сторону, говоря: «Если вам понадобится присутствие друга, то дайте мне знать сейчас же, умоляю вас». Молодая девушка поняла и ответила только молчаливым пожатием руки. Видя слезы дорогой ему девушки и чувствуя собственное бессилие, Этьен приходил в отчаяние. Он отдал бы полжизни, чтобы спасти Абеля и вызвать улыбку на бледных губах Берты. Мадам Леруа как могла скрывала свое горе, так как она поклялась Абелю беречь свои силы, чтобы скрыть от Берты ужасную тайну. К вечеру, по мере того, как увеличивалась темнота, последние силы умирающего исчезли. Он уже видел мать и сестру только сквозь какой-то туман, который все увеличивался. Холодный пот покрывал его тело. Он чувствовал, что умирает. Мать и сестра молча присутствовали при этой агонии, стараясь сдержать рыдания. Абель сделал последние усилия, протянул свои худые руки к тем, которых он так любил и которых еще слышал, но уже не видел. «До свидания, дорогая матушка!» — прошептал он едва слышным голосом. «До свидания, сестра!» Голова его опустилась на подушку. Он был мертв. С отчаянным криком госпожа Леруа бросилась к сыну, покрыла поцелуями, как бы желая оживить, и, произнося бессвязные слова, Берта упала на колени, плакала и молилась. В течение часа обе женщины были как сумасшедшие, но когда слезы истощились, в комнате вдруг наступило мрачное молчание. Вдруг мадам Леруа, энергично подавив печаль, вытерла глаза. «Дорогая Берта», — сказала она, — «мы одни на земле. Мы должны быть мужественны. Поцелуй меня». Мать и дочь упали в объятия друг друга и пробыли так несколько минут. Мадам Леруа первая освободилась из объятий дочери. «Дитя мое», — продолжала она почти твердым голосом, — «доктор Этьен — наш истинный друг. Последнее время он казался мне братом Абеля. Надо дать ему знать, что все кончено. Пойди, предупреди его». «Оставить вас здесь одну?» — с испугом прошептала Берта. «Почему же нет? Я не одна. Не бойся, возьми фиакр и возвращайся скорее». Берта, плача и почти потеряв голову, поспешно собралась и вышла, едва держась на ногах. Как только дочь вышла, мать поспешно встала. «Надо воспользоваться отсутствием Берты», — прошептала она, — «и взять нужные мне бумаги, чтобы заявить в мэрии о смерти». Говоря это, она вынула из комода запертую шкатулку, открыла ее ключом, висевшим у нее на шее, вынула оттуда семейные бумаги и, снова заперев шкатулку, поставила на прежнее место. Между тем Берта вышла на улицу как безумная. Не отвечая на вопросы соседей, попадавшихся ей навстречу, и даже не слыша этих вопросов, она бросилась в первый проезжавший мимо фиакр и закричала кучеру: «Улица Кювье, номер 16». Это был адрес доктора Этьена Лорио. Когда экипаж остановился, было уже более 9 часов вечера. Молодая девушка поспешно вышла, приказав кучеру ждать. Затем она поднялась по лестнице на 2-й этаж и громко позвонила. Дверь сейчас же открыла служанка и уже хотела сказать, что таким образом не звонят в порядочных домах. Но молодая девушка не дала ей времени выговорить ни слова. «Дома ли доктор Лорио?» — спросила она дрожащим голосом. «Я хочу его видеть». Этьен вышел вслед за служанкой и, увидев Берту, бросился к ней. «Ах, доктор, доктор!» — прошептала она. «Абель...» Больше она не могла говорить, так как рыдания душили ее. Этьен поспешно ввел молодую девушку к себе в кабинет и заставил сесть. Он понимал, что давно предвиденное несчастье совершилось, и поэтому, стараясь подавить собственное волнение, сказал молодой девушке: «Я как мог готовил вас к этой развязке. Я знаю, как глубоки ваши страдания, и понимаю, как велико ваше горе, но умоляю вас, быть сильнее». «Разве это возможно?» — прошептала Берта. «Это должно быть возможно», — ответил он. «Подумайте о вашей матери, и ее горе так же велико, как и ваше. Но, кроме того, оно должно сильнее подействовать на нее. Она и без того слаба здоровьем. Надо прежде всего подумать о ней. Вам надо казаться спокойной, чтобы поддержать вашим примером бедную женщину. Вы понимаете это, не так ли?» «Да, я понимаю и сделаю все, чтобы исполнить ваше желание», — ответила молодая девушка. «Но моя мать так сильно переживает, что я боюсь за ее жизнь». «О», — поспешно возразил доктор, — «я буду заботиться о ней с сыновней нежностью. Я призову на помощь все средства науки и посоветуюсь о ней со знаменитейшими из моих собратьев. Я надеюсь ее спасти». «Дай Бог, доктор!» «Может быть, вам не следовало бы расставаться с мадам Монетье?» — продолжал Этьен. «Вы сами сказали мне, чтобы я предупредила вас в случае несчастья. Кроме того, мать сама послала меня к вам». «Хорошо, мы вместе отправимся к ней». «Да, прошу вас, идемте скорее». «Но прежде», — продолжал молодой человек, — «позвольте мне задать вам несколько вопросов». «Относительно моего бедного брата?» «Нет, относительно будущего». Берта вздрогнула, потому что будущее казалось ей очень печальным. Горе на минуту заставило ее забыть о том беспокойстве, которое готовило ей это будущее, угрожавшее быть таким трудным для нее и для ее матери. Теперь все ее тревоги снова вернулись к ней. «Выслушайте меня», — продолжал доктор, — «и отвечайте откровенно, как истинному и преданному другу. Вы знаете, что я ваш друг?» «Да, доктор, я не сомневаюсь», — ответила молодая девушка. «Поэтому я вполне вам верю». Эти слова заставили сильно забиться сердце Этьена. Он взял руку Берты и нежно пожал, спрашивая: «Занятия вашего брата составляли большую часть ваших средств к жизни?» Берта покраснела, но ответила, не колеблясь: «Да, доктор, мой брат ничего не оставлял себе. Он каждую неделю отдавал весь свой заработок матери. И вместе с тем, что я зарабатывала иголкой, это давало нам средства жить, хоть и скромно, но не подвергаться лишениям. Когда он болел, были у вас какие-нибудь сбережения?» «Да, небольшие. Но его болезнь продолжалась долго. Ваши средства, вероятно, уже иссякли, не так ли?» Берта снова покраснела. На лице ее выразилось смущение, хотя она знала, что эти вопросы были вызваны симпатией к ним. «Простите, что я спрашиваю вас об этом», — продолжал доктор. «И главное, не удивляйтесь, если бы вы знали, какое сочувствие я питаю к вам и к вашей матери. Если бы вы знали, наконец, как я вас люблю обеих, то вы поняли бы, что эта любовь дает мне право заниматься всем, что вас касается. Я не могу найти выражение для моих чувств, но, Берта, подумайте, что лишения убьют вашу мать. Если вы так недоверчивы, то во имя вашей любви к матери я заклинаю вас не скрывать от меня ничего. Болезнь Абеля должна была истощить все ваши средства, не правда ли?» «Да, доктор, это правда. Мы очень бедны, и я даже не знаю, на что мы похороним брата». Говоря это, молодая девушка плакала, закрыв лицо руками. «Дорогая Берта», — сказал доктор, дрожащим от волнения голосом, — «не плачьте. Я спрашивал только для того, чтобы убедиться. Я не ошибся. Я догадался о ваших затруднениях и думал о том, чтобы устранить их. Смотрите на меня, как на друга. С этого дня я хочу быть для вас братом, сыном для вашей матери. О, если бы я смел!» Этьен снова остановился. Он чувствовал, что его тайна готова сорваться у него с уст, и замолчал, так как было не время говорить о любви с молодой девушкой. К тому же Берта и без слов поняла его, и была ему благодарна за молчание. «Вы принимаете это?» — продолжал он. «Да», — тихо ответила Берта. «А теперь», — продолжал Этьен, — «не будем терять ни минуты. Едем к вашей матери и постараемся избавить ее от всевозможных беспокойств, которые истощили бы ее нравственную энергию и физические силы. Я должен сказать вам откровенно, что всякое волнение сокращает жизнь вашей матери, а то волнение, которое она теперь испытывает, внушает мне глубокий ужас. Оно может убить ее. Берта побледнела. «Это невозможно!» — закричала она. «Вы ее спасете!» «Я сделаю все, что возможно, но мне нужна ваша помощь. Без вас я не могу сделать ничего». «Что же я могу сделать?» — спросила с удивлением молодая девушка. «Вы должны помочь мне избавить вашу мать не от горя, так как стараться это сделать было бы безумием, а от различных мелких неприятностей. Например, я хотел бы скрыть от нее, что в настоящее время вы на грани нищеты. Без вас мне это не может удаться». «Как это сделать?» «Это нетрудно», — ответила Берта. «Вот уже 2 года, как я веду хозяйство, и Богу известно, что это нетрудно. Я записываю все расходы». «И ваша мать никогда не проверяет ваших счетов?» «Никогда». «В таком случае обмануть ее очень легко», — начал доктор. «Обмануть ее?» — перебила Берта. «О, доктор!» «Не ошибайтесь относительно смысла моих слов», — продолжал он. «Обман, о котором я говорю, будет самым невинным. Надо заставить вашу мать думать, что у вас есть еще немного денег. Я вам дам сначала 1000 франков. Вы употребите их на самые необходимые расходы». 1000 франков? — переспросила молодая девушка, которой эта цифра казалась огромной и у которой никогда не бывало на руках даже и четверти подобной суммы. «Это слишком много. Я не могу взять. Я, слава богу, не ленива. Я снова буду работать и буду в состоянии содержать мать». «Как?» — удивился Этьен. «Вы отказываетесь? Что я сделал, чтобы заслужить этот отказ?» «Вы очень добры, доктор. Я знаю, вы любите нас», — ответила девушка. «И я не думала огорчить вас, отказываясь от вашего великодушного предложения. Я приму от вас ту сумму, которая понадобится нам на похороны брата, но не больше. Оставьте мне радость одной заботиться о матери и содержать ее моими трудами». «Ваш труд, дорогая Берта», — перебил доктор. «Я слишком хорошо знаю, как ценится женский труд. Во имя вашей матери я прошу вас взять деньги, которые я вам предлагаю. Если вам не хочется обманывать вашу мать, то я даю вам слово, что через несколько дней я пойду к ней сам и скажу, что заставил вас принять эти деньги». Страстный тон молодого человека нашел дорогу прямо к сердцу Берты. Слушая его, она была не способна сопротивляться. К тому же она слишком хорошо понимала, что нищета убьет ее мать, а при одной мысли об этом она чувствовала дрожь. «Хорошо. Я согласна», — прошептала она, — «и пусть сам Бог воздаст вам за то, что вы делаете для моей матери и для меня». Тогда Этьен открыл письменный стол и, вынув сверток, передал его молодой девушке. «Благодарю», — просто сказала она. «А теперь едем». Этьен сошел с лестницы вместе с Бертой, и четверть часа спустя молодые люди были уже у изголовья покойного, у которого мадам Леруа молилась, стоя на коленях.